«Клим, ты с ума сошел? Закрой окно!» «Ма, зачем?» «Потому что молния может влететь в комнату». «Ну, с какой стати?» «Из-за разницы давления здесь и на улице». «Ну, где ты про это слышала?» «Была передача «В мире природы». Ее делали параноики. У нас на доме громоотвод». «Знаю я эти громоотводы». В этот миг опять шарахнуло. Кажется, прямо над крышей. Вспышка была такая, будто зажглись, и тут же разлетелись вдребезги тысячи синих лампочек. «Ай, закрой немедленно!» — мама зажала уши. «Ты хочешь моей смерти? Если не от молнии, то от инфаркта!» «Я не хотел. Ни от того, ни от другого. Этого еще не хватало». Двинул от себя две тяжелые створки пластмассовой, европейской, рамы. Они чмокнули пазами и сразу отодвинули гул грозы. «Вот, и опять духотища». Но духотища уже не было. Влажный ветер успел просвистеть комнату. «И не вздумай открывать снова», — с облегчением сказала мама. «Подумаешь, храбрец какой». Я никогда не был храбрецом. Наоборот. Если составить список всего, чего я боялся в жизни, он не влез бы на тетрадный разворот. Я и грозы побаивался, но только под открытым небом. А в родной каюте громы и молнии казались мне безопасными. Они сверкали и грохотали, как бы в ином измерении. Мама взяла меня за плечи, двинула назад, усадила на постель. Села рядом. При новом громовом ударе прижала к себе плечом. Я снисходительно сказал: «Ну теперь-то уж не бойся. Шла бы лучше к Лерке, она, небось, пищит от страха». «Она благополучно дрыхнет. Допоздна скакала с подружками в классике, еле ноги принесла». «А папа?» «Он еще больше измотанный. Они с Глебом Яковлевичем дорабатывали последнюю серию». «Но все равно она какая-то не такая. Почему, если парень и девушка любят друг друга, они должны выпендриваться?» «Ах, значит, я тебе не нужна. Оставь меня, я все поняла, я уезжаю на Сахалин». В ответ на мою дерзость гром снова встряхнул за оконную глубину, однако мама уже не испугалась, только прижала меня покрепче и посмеялась. «Папа, кажется, учел твою критику. Они с Садовским там что-то переделывали». «Давно бы так», — пробормотал я, «а то строят сюжет на фундаменте из кислой капусты». «Ну не папа же строит. Сюжет разработал Глеб Яковлевич, а папа занят лишь редактурой. Ты же помнишь, он два раза хотел отказаться от этой работы, да только, ну, сам понимаешь». «Понимаю. Что тогда будем кушать? Ну и не померли бы». Мама запустила пальцы в мои отросшие волосы на затылке, покачала мою голову. «Хорошо, что ты такой». «Какой?» «Нетребовательный. Другие детки изводят родителей. Хочу мобильник за 20 тысяч, хочу горный велосипед, хочу джинсы из Калифорнии». «Хочу мороженку с клубникой», — хмыкнул я. «Можно возьму в морозильнике?» Лера слопала последнюю. «Я же говорил, клизма». «Клим, она ребенок». «А я?» Мама посмеялась и снова потрепала мой затылок. «Мор-р-р-р», отозвался я. И внутри у меня вдруг будто заиграла флейта. Ту мелодию, которую сегодня я слышал на выставке кукол. Насчет нетребовательности мама сказала точно. Я и правда не мог понять, чем калифорнийские джинсы лучше наших местных, фабрики «Восход». Тем, что всяких нашлепок больше. Зато наши легче и мягче. Не натирают там ничего. И старый мобильник, отцовский еще, меня устраивал. Ну и пусть без всяких наворотов. Лишь бы слышимость была отчетлива и сигналы без перебоев. А влезать в интернет через телефон нафиг мне надо. И копить в мобильной памяти картинки с голыми девицами я не собирался. Этого добра и так полно на всех каналах. Ребята правильно сегодня говорили, когда обсуждали чибисы. Вот горный велик хорошо бы заиметь. Но чего прыгать в мечтах выше головы? Он стоит как мотоцикл. И к тому же такой велосипед накладывает определенные обязанности. Надо показывать себя на треке в цирковом сквере, где всякие трамплины, крутые въезды, серпантины. А я? Ну, ведь сказано, что не храбрец. Так что пусть уж пока будет старенький орленок. Я у него до отказа поднял седло и руль. А вот чего мне хотелось по-настоящему, так это чтобы папа не тянул с покупкой Мазды. Наплевать, что не новое. Лишь бы скорее в путешествие. Мы давно задумали. Как появится машина, сразу в Крым. Папа так умел рассказывать про Черное море, про Севастополь. Он там жил, когда учился в начальной школе, и сейчас любил говорить, что нет лучшего города на Земле. Я считал, что путешествие — самое замечательное дело в жизни. И я уже успел побывать с родителями и Леркой в разных местах, даже за границей, в Чехии. От Праги я просто обалдел. А еще мы ездили, только не на машине, а поездом. На Байкал, летали в Питер, в Москву и в Нижний Новгород к папиным друзьям. Там тоже было здорово. Я только огорчился, что Волга шире нашей Туры. Но потом утешил себя. Волга впадает всего лишь в Каспийское море, а Тура — через разные реки. В Карское море, которое часть Ледовитого океана. Вырасту, буду ездить по всему земному шару. Но только вот мама сегодня днем сказала, уедешь в какие-нибудь дальние края. Ну, конечно, уеду. И не раз. Только не навсегда. Я буду возвращаться. Я знал, что мой город самый хороший, несмотря на все чудеса и небоскребы в тысячах стран.